Глава 18. Даосский круг. Пробуждение энергии. Итак, друзья, пришло время дать вам более сложную практику по прокачке энергии. Хочется сказать, что как бы я ни старался писать эту книгу на двух языках, языке науки и языке энергии, здесь уже вам решать, считать ли это научным подходом или нет. В Китае, например, и в даосских практиках, и в китайской народной медицине считается само собой разумеющимся, что у человека есть энергетические каналы, называемые меридианами, и что если где-то в них энергия застревает, то физическое тело начинает страдать. В то же время на Западе все это принято считать чепухой, и люди ищут спасения исключительно в антибиотиках и уколах. Я, разумеется, ничего не имею против традиционной медицины. Я адекватный человек и понимаю, что уколы и таблетки иногда необходимы. Но что делать, если существуют методы, пусть и нетрадиционные для западного мира, но вполне естественные на Востоке, и они действительно помогают? Я считаю, что их нужно хотя бы попробовать. Вреда они точно не нанесут, а пользы, как человек, вытащивший себя из глубокой депрессии, заявляю, будет гора. Нам важно знать, что по человеческому телу проходят меридианы, энергетические трассы, по которым течет энергия. Устроены они сложно. Каждый отвечает за определенный орган, за определенный тип энергии, мужской или женский. Мы не будем углубляться во все подробности этой системы, потому что это, не побоюсь сказать, целая наука. Нам достаточно понять суть так называемого прямого и обратного даосского круга. Энергия в нашем теле движется во время дыхания, и дыхание обязательно должно быть животом. Из-за того, что мы живем в городах и стесняемся своих пузиков, постоянно их втягивая, мы создаем психосоматическое напряжение. Живот перестает дышать, и нижняя часть тела остается без энергии. А именно она и страдает при депрессии, ведь когда энергии не хватает внизу, она поднимается в голову и начинает давить сверху. Есть поговорка «болит вверху, лечи внизу», «болит внизу, лечи вверху». Прямой даосский круг. Дыхание и визуализация. Дыхание должно быть животом, а движение энергии — осознанным. При вдохе энергия поднимается по задней части тела вдоль позвоночника, начиная от промежности, по сути от копчика, и доходит до макушки. На выдохе она опускается по передней части тела, по лбу, по носу, по губам, по горлу и возвращается обратно к паховой области, снова замыкаясь в районе промежности. То есть вдох вверх по позвоночнику, выдох вниз по передней части тела. Визуализировать это можно по-разному. Кому-то удобнее представлять это как стрелочку, кому-то как поезд, как молнию, как огонь, кому как нравится. Я, например, представляю это как ленту-стрелку, которая движется вверх по спине, затем опускается вниз по передней стороне тела. Главное, чтобы вы внутренне ощущали, где именно проходит энергия, чтобы ваше бессознательное понимало этот маршрут. У многих возникают трудности с визуализацией. Лично у меня энергия плохо шла по задней стороне тела, а по передней вообще не двигалась. Когда я пытался поднять поток по позвоночнику, он упирался в районе груди. Так я понял, что у меня скопился огромный блок гнева и ненависти. Вдаваться в личные подробности не буду, в книге я и так уже многое раскрыл. Но скажу, что этот гнев был направлен на несправедливость жизни. Со временем я понял, жизнь справедлива во всем. Проблема была во мне, в моей детской позиции. Я считал, что мир мне что-то должен. Когда я отпустил это ощущение и осознал, что все зависит от меня, блок начал рассасываться, энергия пошла дальше. До этого я даже не догадывался, что у меня внутри вообще был какой-то блок. Именно эта практика помогла мне его обнаружить. Важно знать, что задняя часть тела отвечает за женские энергии, а передняя — за мужские. Прокачивая энергию вверх по позвоночнику, вы можете понять, где именно у вас застряла энергия и, следовательно, какой жизненный аспект требует внимания. Копчик — это страх. Поясница — сексуальность. Солнечное сплетение — амбиции, достижения. Лопатки — любовь или ее теневая сторона — ненависть. Затылок — у подавляющего большинства людей с депрессией он будет загрязнен, потому что там находится центр негативных мыслей. Макушка — связь с Богом. Горло — выражение воли, способности говорить о своих желаниях, проявлять позицию. Когда энергия движется вниз по передней части тела и вдруг застревает, скажем, в груди, Это говорит о том, что человек не может принять любовь в ее мужском проявлении. Например, блок на спине между лопатками – это, как правило, женская обида. Даже если вы мужчина, это говорит о том, что вы обижаетесь по-женски, истерите. Если же энергия не проходит по груди спереди, возможно, вы подавляете любовь, не позволяете себе ее испытывать, пренебрегаете ею. Конечно, не все поддается однозначной классификации. Каждый случай индивидуален. Но с опытом и интуицией вы сможете распознавать, за что отвечает та или иная область тела. Важно не впадать в излишнее самокопание. Эта теория дана лишь для ориентира, чтобы вы лучше понимали, как устроено ваше энергетическое тело. Самое простое – сесть с ровной спиной, расслабиться, дышать животом и направлять энергию в нужное русло. Со временем вы пробьете блок, возможно, даже заплачете или испытаете сильную эмоциональную разрядку. Иногда это сопровождается выходом подавленного негатива. Иногда спонтанным действием, которое вы давно хотели совершить, но не решались. Если все сделать правильно, вы сможете либо осознать причину блока и изменить поведение, либо просто его продышать. Ранее в книге мы уже практиковали дыхание через каждую чакру. Теперь мы запускаем энергию по прямому даосскому кругу. Он предназначен для накопления энергии, особенно актуален в периоды, когда энергии не хватает, как это часто бывает при депрессии. Обратный даосский круг. Существует также обратный даосский круг. В нем энергия идет вверх по передней части тела, а вниз по задней. Этот способ используется редко, только опытными даосскими мастерами и служит для разгрузки избыточной энергии. Иногда у людей с тяжелыми депрессиями энергия сама по себе движется в обратном направлении. И именно это становится причиной тревожности, истеричности, быстрой утомляемости и прочих симптомов. В некоторых случаях полезно осознанно прокрутить энергию в обратную сторону, чтобы хотя бы немного снять напряжение. Но я бы не рекомендовал делать это без острой необходимости. Единственный случай, когда допустимо использовать обратное направление, это если при попытке крутить энергию по прямому кругу, она вообще не двигается. Например, вы ощущаете, что где-то застряло, энергия не идет, появляются комы в горле, лбу или под кожей. Это застой. Энергия там как бы запакована. Тогда можно попробовать раскрутить ее в обратную сторону. Мягко, осознанно и, если получится, развернуть обратно в нужном направлении. Это как будто расшевелить застрявшее колесо, чтобы оно снова поехало в нужную сторону. Я лично делаю эту практику каждый день, утром и перед сном. Сначала прокручиваю энергию по прямому кругу. Потому что во время своей депрессии я обнаружил, что у меня все двигалось наоборот. Почему это плохо? Потому что в обратном круге энергия при вдохе заходит через руки, а при выдохе уходит через ноги. В руках, особенно в пальцах, энергетические каналы узкие, и насытиться через них трудно. При этом через ноги выбрасывается очень много. Получается, что мы как будто наполняемся через тоненькую трубочку, а сливаем через трубу. Энергии просто не остается. При прямом даосском круге все наоборот. На вдохе мы вбираем энергию из земли через стопы. Проводим ее по позвоночнику вверх, а затем по передней части тела вниз, выбрасывая все лишнее и негативное через руки. Потому, если у вас часто болят плечи, локти, запястья, особенно в состоянии апатии, вполне возможно, у вас нарушен энергетический круг, и энергия скапливается в руках, не находя выхода. Когда у вас начнет получаться основная визуализация «вдох через пятки, энергия идет вверх по ногам, по задней стороне тела, по позвоночнику, доходит до макушки, затем на выдохе опускается по лбу, по лицу, груди, животу», вы можете постепенно усложнять практику. Представьте, что энергия доходит до плеч, и часть ее уходит через руки, а оставшаяся продолжает путь вниз. Но повторюсь, это все продвинутый уровень. Если вы хотите глубже погрузиться в эти практики, советую пойти на занятия по даосским техникам. Я лично перепробовал многое. Йога тоже отличная вещь, но она больше подходит для укрепления тела и поддержания уже стабильного состояния. Даосские практики же лучше подходят для раскачки и восстановления энергии, особенно при депрессии. Они мягче, глубже и работают с внутренней энергией напрямую. Там есть свои асаны, как в йоге, только называются они иначе, и свой подход к дыханию и концентрации. Главное не пытаться сразу охватить все. Начните с малого, с простой циркуляции энергии по кругу. Утром, проснувшись, не хватайтесь за телефон. Лучше полежите 10 минут, дыша животом и направляя энергию. То же самое перед сном. Уже через несколько дней вы почувствуете разницу. Просыпаться будете спокойнее, мысли улягутся и вообще состояние улучшится. Если делать это стабильно каждый день, депрессия не просто отступит, она уйдет. А я напоминаю вам, ваша депрессия уже закончилась. Вы радостный, светлый человек. Вы есть денежное и сексуальное наслаждение. Вы есть радость. Ваша жизнь наполняется счастьем, светом, изобилием, любовью и спокойствием. Все будет хорошо. Все уже хорошо.